А еще могу дополнение такое дать. Если у вас и мальчики, и девочки есть, то у них наглядный пример, какими должны вырастать мальчики и какие должны у этих девочек быть мужья. Мужья, значит, никакие, только приносящие, например, доход в дом, а мама дальше решает, что с этим делать. А мальчики, что они должны подчиняться женщинам. Потом мы спрашиваем, почему у нас такие мальчики. Ну, тоже с этой же стороны. Мы потом спрашиваем не только, почему у нас такие мальчики, а еще откуда такие женщины. Те женщины, которые мужчине слова не дают сказать, те женщины, которые бьются с мужчинами, те женщины, которые везде, во всем первые. Везде, во всем первые. И чего мы так плохо живем? Премьер-министры – женщины. Руководители банков – женщины. Воспитатели – женщины. Учителя – женщины. Эй, а мужчины-то где? А откуда мужчинам-то взяться? А потом эти же женщины жалуются, а мужиков-то нету. Ну нету мужиков. За кого дочь-то отдать? И дочери такие, да я лучше одна буду. Мне же, ну конечно же, мама-то показала, что одной-то можно. Главенствовать-то можно. Да нормально жила, что, хорошо, замечательно. Она же не знает внутренних переживаний мамы. Нормально, пример-то показан, заполнение произошло. Что тут? Зачем мне нужен какой-то идиот, который будет так же сидеть, слюнтяй какой-то, сопливец, без, который вообще ничего в семье не представляет. Так, ну, может, как вешалка для костюма. И все. Принеси его там, подай. Зачем мне такой муж нужен? Ну и вот такие вот синие чулки живут в нашем обществе. Ну, ты это говоришь, как должно быть. А на самом, вот на данный момент, чтобы вот пожелать, чтобы к 18 годам уже каким-то образом поступать, чтобы они смогли сориентироваться? Ну, во-первых, надо родителям самим задуматься об этом в первую очередь и набираться ума разума. Наполнять те уровни, которые не заполнены. Божественный уровень, то есть понимать, кто я, для чего я. Ведь без понимания, кто я, для чего я, вы ничего не сделаете. Вы не сможете помочь другому, если сами больны. Поэтому набираться ума да разуму никогда не поздно. Как говорится, век живи, век учись. То, что дураком помрешь, я откидываю. Да? Главное, чтобы учиться. Главное понимать, чему учиться. Вот это вот важно нам всем понимать. Если мы это не понимаем, то будут проблемы. Поэтому родители, в первую очередь, если вы хотите, чтобы было счастье ваших детей, ну, каким-то образом-то занимайтесь собой. Изучайте наше наследие. Изучайте предания. Смотрите, кто вы, для чего вы. Только через это у вас появится понимание. Только через это вы сможете что-то подарить своему ребенку, какое-то приданное ему дать. Ведь ваша мудрость – это приданное. А если родовая мудрость, так это еще круче. Вот ваша мудрость, она ограничивается вот здесь. Общественная, родовая мудрость, они выше идут. А там уже божественная. Вот если вы все четыре уровня складываете, личное, семейное, родовое, общественное, да, и божественное, то в этом случае тогда все будет хорошо. Но это надо учиться.